он был Иаковом, отцом, вступившим в Лаваново царство, похищенным в преисподнюю, нестерпимым дома, бежавшим от братоубийственной ненависти, от остервенелых притязаний красного на благословение и перводворство. Правда, на сей раз, в отличие от образца, у Исава было 10 обличий, да и Лаван выглядел в этой действительности несколько иным. Он появился на сверкающих колесах и в одежде царского полотна. Потифар, укротитель коней, толстый, жирный и такой смелый, что люди дрожали от страха за него. Но он был им, это не подлежало сомнению, хотя жизнь играла все новыми и новыми формами одного и того же. Снова, согласно давнему предсказанию, отпрыск Авраамов оказался пришельцем в чужой стране. Иосифу предстояло служить Лавану, носившему в этом своем повторении египетское имя и в искренне называвшемуся даром солнца. Так сколько же времени он будет ему служить? Мы задавали этот вопрос по поводу Иакова и ответили на него по своему разумению. Теперь, задавая его применительно к сыну Иакова, мы опять хотим окончательно во всем разобраться и проверить действительностью мечтательный вымысел. Вопрос о соотношении с действительностью времени и возраста в истории Иосифа разбирался всегда очень небрежно. Поверхностно-мечтательное воображение приписывает нашему герою такую неизменяемость и нетронутость временем, какую он приобрел в глазах Иакова, ибо тот считал его мертвым и растерзанным, и которую и в самом деле придает человеку одна лишь смерть. Но умерший, по мнению отца, мальчик был жив, и лета его возрастали, и нужно отчетливо представлять себе, что тот Иосиф, перед чьим креслом предстали и склонились однажды нуждающиеся братья, был 40-летним мужчиной, которого сделали неузнаваемым не только важность, сан и одежда, но и все те изменения, каким подвергает человека время. К этому дню прошло уже 23 года с тех пор, как его продали в Египет братья Исавы. Почти столько же, сколько в целом провел Иаков в стране, откуда нет возврата. Страну, где отпрыск Авраамов был чужеземным пришельцем на этот раз, тоже вполне можно было назвать именем этим, и даже, пожалуй, с еще большим правом, чем ту, ибо Иосиф пробыл здесь не 14, 6 и 5 или 7, 13 и 5 лет, а действительно всю свою жизнь, и только по смерти возвратился на родину. Но совершенно не ясно, да и не очень-то об этом задумываются, как же все-таки распределяется время, проведенное им в преисподней, между столь резко отличными друг от друга эпохами его благословенной жизни, а именно первыми решающими годами, которые он провел в Потифаровом доме, и годами ямы, куда он угодил сызнова. На оба эти отрезка приходится в сумме 13 лет, ровно столько, сколько понадобилось Иакову, чтобы произвести на свет 12 своих месопотамских детей, если допустить, что Иосифу было 30 лет, когда он возвысился и стал первым среди жителей преисподней. Заметим, нигде не написано, что тогда ему было столько лет, а если и написано, то во всяком случае не там, где эта цифра могла бы служить для нас указанием. И все же это общепризнанный факт, аксиома, которая не требует доказательств, говорит сама за себя. И как солнце зачинает себя самое собственной матерью, самым естественным образом притязая на ясное, так и считать, ибо это всегда так и есть. 30 лет — самый подходящий возраст для того, чтобы достичь той ступени жизни, которой Иосиф тогда достиг. В 30 лет мы выходим из пустыни и мрака подготовительного периода в деятельную жизнь. Это время, когда выявляются задатки, время свершения. 13 лет, стало быть, прошло со дня прибытия в Египет 17-летнего юноши до того дня, когда он предстал перед фараоном. Это не подлежит сомнению. Но сколько из них приходится на пребывание в Потифаровом доме и сколько, следовательно, на яму? Каноническое предание не дает на это ответа. От него ничего, кроме весьма расплывчатых фраз для выяснения временных отношений внутри нашей истории, не добьешься.